А она, эта мысль, уже крадется. Напечатаю, доложу, делаю. Больной умирает. Горе, досада, самобичевание. Вот теперь чур меня, чур. Как хочется закурить. Что-то сегодня будет. Все уже 100 раз перебрал в голове. Самое главное неизвестное — печень. Который раз смотрю анализы в истории болезни, при поступлении очень плохо. Следующее как будто лучше. Здесь совсем прилично. Уже можно говорить об операции. Наверное, в это время я и решился, пообещал. Но вот здесь снова почти катастрофическое ухудшение. Уже на следующий день после той операции. О, эти дни. Шура, долго она будет стоять перед глазами? Положение ее было действительно плохое. Одиноко, физически работать не может, живет в общежитии. Или я выздоровею, или мне не жить. Все было сделано честно. Может быть, слишком честно, ты гуманист. Все рассказал, какой риск. И что без операции может еще прожить несколько лет, если в больнице. Это жестоко, но я не могу больше распоряжаться чужими жизнями. Что бы там ни говорили эти гуманные и решительные люди, врач должен брать на себя всю ответственность и не имеет права травмировать психику больных, другие добавляют даже и родственников, но где же найти силы решать за всех? Где? А у Шуры никого не было. Наверное, я должен был найти силы. Взять грех на душу. По крайней мере, она шла бы на стол спокойнее. Не хочу вспоминать об этом дне. Должен, чтобы сегодня не повторилось. Нет, не буду, не могу. Много раз уже все до мелочей вспоминал и продумал, больше ничего не добавится. Наверное, дренаж из желудочка не был открыт после проверки функции клапана. Но машинисты говорят, что открывали. Теперь уже установить нельзя. Факт есть факт. Воздушная эмболия сосудов мозга. Не проснулась. Но клапан был пришит хорошо. Это видели все на вскрытии. Как я буду сегодня бояться этого момента, проснется ли? Нет, сегодня эмболии не допущу. Толстая трубка в желудочек, отсасывать кровь долго, 10-20 минут, чтобы не проскочил ни один пузырек воздуха. И даже я вижу эту трубку, равномерно заполненную текущей кровью. Ощущаю ее в руках. Ошибки, ошибки... Как научиться лечить без ошибок? Саша говорит, невозможно. Человеческий организм столь сложен, что мозг может познать его только очень приблизительно. Моделировать, как он говорит. Вот когда будут машины, но мне до них, наверное, не дожить. Не будет эмболии, выскочит что-нибудь другое. Все можно ждать у такого тяжелого больного. Опыта мало, вот что главное. Пустые сетования. Уже ничего не изменишь. Как все может испортить даже маленькая ошибка? До этого Саша был в приличном состоянии. Внешне он не изменился, и после того, как узнал, отлично себя держал, а печень и сердце сдали. Значит, все-таки тяжело переживал. Пока Шура была жива, жива. Странно так говорить о состоянии человека с погибшим мозгом, не буду вспоминать. Третий день был особенно тяжел. Мочи нет, одышка, того гляди, умрет, а он свое оперируете. Какая тут операция, когда я готов был бросить все и уйти, куда глаза глядят? Который раз. Но как их бросишь? Почему нет? Уже можно. Помощники отличные. Если еще и он умрет. Я все сделал, чтобы исключить ошибки и сколько-нибудь снять с себя бремя решения. Консилиум. Профессора-терапевты признали состояние безнадежным. То есть смерть не сейчас, но скоро. Месяцы, не больше. А может, недели. Попутно показал им Симу. Нет, не только похвастать. Как-то оправдаться перед собой. А может, все-таки похвастать? Как все противоречиво. Тогда они уцепились. Операция по жизненным показаниям. Это значит использовать последние шансы перед лицом смерти. Красивые слова. Железная логика. так 100% гибели, а если операция дает 5, нужно делать.